Часть вторая. Во мне проказа времени. Глава первая. Новые рельсы жизнь проложила. Счастливый для Ники ялтинский период ее жизни закончился с переездом в Москву. Естественно, не самой, а с мамой, вышедшей повторно замуж. Причиной переезда было вроде бы желание Майи ввести дочь в литературный мир столицы, сделать ее еще более известной и почитаемой. В Москве, считала она, девочка сможет проявить себя и добиться большего как поэт. Рассуждала Майя вполне логично, ибо провинциальные поэты, как правило, добивались успехов и признания, только переехав в Москву. За примерами далеко ходить не нужно. Из моего родного Днепропетровска, тогда Екатеринослава, в Москву переехали Дмитрий Кедрин, Михаил Светлов, Александр Галич и другие поэты, именами которых гордится русская поэзия. Кроме того, в Москве жил опекавший Нику Евгений Евтушенко, с которым можно было чаще общаться. Однако Майю тянуло в Москву не ради Ники, а потому что она провела там годы молодости, и ей хотелось вернуться в прежнюю среду, без которой она уже не могла жить иначе. Оставалось найти вариант, чтобы бросить якорь в столице. И этот вариант нашелся в лице Олега Егорова, который был на 5 с лишним лет моложе Майи. А произошло это, по словам Карповой, следующим образом. «У Майи была подруга Аня Крынская», рассказывает Карпова, у которой был возлюбленный Олег Егоров. Примечание. На самом деле фамилия Ани, Анны Евгеньевны, Годик, а Крынская фамилия ее матери, Натальи Борисовны, в прошлом главного гинеколога Ялты. Конец примечания. Однажды, когда мы с Никушей собирались в Старый Крым, Аня попросила меня взять и его. Конечно, я согласилась, хотя Майка, которая Олега знала до этого, считала, что он по характеру человек тяжелый. В первый же вечер, когда Ника уснула в бунгало, Олег подошел ко мне, и мы ближе познакомились. Он был очарователен своими мыслями, читал прекрасные стихи. У него была великолепная память, а еще курносый нос, мало волос, но изумительная улыбка и замечательные зубы. Вернувшись домой, я хвалила Олега. Сказала Майке, что сама с ним поцеловалась бы в ту ночь. И Майка начала смотреть на него моими глазами. Рассказ, как всегда, романтический. Но послушаем Лушникову. Однажды звонит мне Майя и говорит: «Я хочу вам рассказать то, что с нами случилось. Вы все равно узнаете. Мы встретились с Олегом». А Майя знала его раньше. Он пришел ко мне, и мы бросились друг другу в объятия. Такая мгновенная любовь. Я остаюсь с ним и выхожу замуж. Не говорите об этом Аньке. А что же, она не знает об этом? Нет. Потом Аня звонит. Людмила Васильевна, вам Майя не звонила? Звонила. Значит, вы знаете, что Олег там? «Знаю, Аня». Она пришла ко мне, и я сказала: «Знаешь, Аня, живи по принципу, что Бог не делает, все к лучшему. Ушел, значит, так надо было». Как станет известно позже, слова Лушниковой оказались пророческими. Аня была высокая, талантливая, благородная, писала стихи. Потом она простила Майю и Олега, навещала их в Москве, была на похоронах Ники и на поминках. Слава Богу, что и личная жизнь у нее сложилась. А теперь узнаем, как все было на самом деле. Рассказывает Анна Годик. В то время я жила в Москве на улице Калибровской, а Егоров ко мне приезжал, уезжал. У нас не было общего хозяйства. И такие отношения длились, наверное, 5 лет. Пару раз я привозила Егорова в Ялту, и, конечно, мы бывали у Майи. Все было замечательно. А потом моя мама вызвала меня в Ялту, чтобы я помогла госпитализировать родственницу. И вдруг вечером, в день моего приезда, звонит Олег и говорит: «Аня, я в Ялте». «Ты в Ялте? Как странно. Мы же только вчера с тобой расстались. Ты мне ничего не говорил. Но раз ты в Ялте, то приходи». «Нет, я хочу с тобой увидеться около армянской церкви». Пришла я туда, а он подходит и говорит: «Я должен просить у тебя прощения, не обижайся, но так вышло, я люблю Маю и приехал к ней». «Чего ж ты сразу со мной не приехал?» — удивилась я. «Сказал бы, что едешь к Майе, и мы бы поехали вместе». На следующий день позвонила Майя, и мы с ней, как ни в чем не бывало, поехали отвозить мою тетушку в больницу. «Никаноркин с Егоровым не здоровался», — вспоминала Карпова. «Говорил, что мы не имеем права обманывать его насчет Майкиного здоровья. Он, как врач, понимал, что она тяжело больна и бесконечно лежала в постели. Кому такая жена нужна? Егоров должен взвалить на себя обузу. Никаноркин как в воду глядел. Свадьба была сначала в Ялте, а потом в Москве. На свадьбе было человек 40. Все дарили деньги, которые до копейки украли там же, в ресторане. Майка не считала Егорова талантливым. А как по мне, он очень талантлив. Великолепно владеет словом, прекрасный поэт. У него блестящие рифмы и сравнения. Но и заскоки тоже, не доведи Господь, какие. К тому же он зарабатывал игрой в карты. Для меня тогда это было страшно. Сейчас я нормально к этому отношусь». Подтверждает это Александр Миронов. Когда они жили в Ялте, это мне Ника рассказывала, проедали деньги, которые им привозил Егоров. Когда денег не оставалось, Егоров ехал в Москву и тупо играл в карты. Он очень хороший преферансист. Там он зарабатывал деньги и привозил их в Ялту. И так они жили несколько лет. К этому можно добавить слова Анатолия Борсюка. «Второго мужа Майи я не видел. Он вроде мультипликатор. Бабушка Ники сказала мне, что он хронический алкоголик. Я этого не знал». Об этой слабости Егорова говорили многие, кто знал его в 90-е годы в Москве. Заслуживает внимания история, которую рассказал Альберт Бурыкин. День 26 мая 1989 года был очень сложным для меня. Я стоял перед выбором: спасти от самоубийства моего друга Сергея или Олега, поскольку оба они находились в предельно критическом состоянии. Я их понимал, но выбрал Олега. У него были отчаяние по жизни и свои понятия о чести. Он хотел себя зарезать в белой горячке, а Ника останавливала его угрозой убить себя. Ее слова: «Ты понимаешь, Олег, что если убьешь себя, то я убью себя тоже?» Слова Олега: «Меня это не волнует». Он стоял с ножом. Я схватил нож за лезвие и резко вырвал его из рук Олега. И не порезался. Молился, чтобы ничего не было. Он посмотрел на меня, мы начали разговаривать, и Олег вышел из этого состояния. В понедельник, 18 января 1988 года, в 16 часов 30 минут в Ялте, с весом 1 килограмм 700 граммов, появляется на свет младшая дочь Майи, Маша. «Вторые роды у Майи были очень тяжелые», вспоминала Карпова. «Врач вызвал меня и спросил, кого оставить, Майю или ребенка. Я сказала: сделайте все возможное, чтобы оставить Маечку. Буду вам благодарна». И Олег не хотел ребенка, а теперь говорит, что Маша его единственный друг. Маечка совершила два подвига. На фоне своей болезни родила Никушу и Машу. Но был и третий подвиг. Всю вторую беременность Майя не курила. 4 июля того же года Майя с полугодовалой Машей переезжает в Москву. Точнее, их туда перевез Егоров, принадлежавшую его отцу квартиру по адресу улица Маршала Бирюзова, 41, квартира 19. Поскольку недалеко находилась станция метро «Октябрьское поле», обычно говоря о том, где жила Ника, не упоминали улицу, а лишь название станции. Ника остается с бабушкой и в июне-июле едет в пионерский лагерь. А что в то время, конец 80-х, представляли собой пионерские лагеря, автор знает не понаслышке. В них царила атмосфера разврата. Очень хорошо сказал об этом Бурыкин. Страна развалилась от этих лагерей. И вспомнил, как давал Никуша свои дневниковые тетради, в которых она писала кому-то письма. «Писала, ясное дело», — вспоминает он. «Без гласных, одними согласными, о крымском пионерлагере сплошной мат-перемат. Это ее падение, такое стремительное, случилось в течение полугода». Речь идет о духовном переломе у Ники, который, по мнению Бурыкина, тесно общавшегося в тот год с ней, был связан с тремя фактами ее жизни. Первый из них он назвал «совращением весной» и пояснил: это поздний весенний, кажется, майский вечер 1988 года, когда Ника, находясь в компании подвыпивших парней и девиц, решилась сесть за парнем на мотоцикл и унеслась с того дня во все тяжкие, пошла по рукам. Она сама рассказала мне об этом, как о переломном моменте. Кстати, маленький штрих. Уехать на мото она могла еще и потому, что в те годы, да и позже, страстно мечтала научиться кататься на мотоцикле. Это был для нее такой символ свободы. Второй факт. Пионерлагерь и общение в нем, возможно, уже в отсутствии Майи, об этом упоминалось выше. К тому моменту, по словам Бурыкина, на кого-то плохо повлиять Ника уже могла сама. Наконец, третий факт – появление Егорова. Ничего дурного в том не было, он вел себя благородно. Речь просто о том, что Майя с головой ушла в новую дочь и в мужа, которому несколько раз до переезда в Москву вырывалась из Ялты, оставляя Машу на Светлану, сестру Людмилы Владимировны. А Ника тем временем, оставшись без присмотра, оторвалась в мир ялтинского молодняка. Цитирую Бурыкина. Хотя, с его же слов, она оторвалась еще в 1987 году, но без натурализма, алкоголя и мальчиков. Да и как было не оторваться, особенно когда Майя с Машей переехали в Москву. Ника Норкин к тому времени жил в Доме творчества. Карпова, хотя и достигла пенсионного возраста, продолжала работать. Ника получила полную свободу. Трехкомнатная квартира в центре города с утра до вечера была в ее распоряжении. На дворе лето, курортный сезон в разгаре, старые и новые подруги и друзья приходят к ней в гости, многие не с пустыми руками, они выпивают и приобщают к этому Нику. Она видит их взаимоотношения и постепенно втягивается в новую жизнь, от которой сначала не хотела, а потом уже не могла отказаться в Москве. Вспоминает Бурыкин. «Бабушка такую историю мне рассказала. Стоит она возле гостиницы «Ялта» с иностранцами, и подходит Ника в юбке намного выше колен, собственно, юбки почти не было, и чуть ли не матом выражается. Бабушка красная, в ярости, ей стыдно. Это случилось после Майиного отъезда, когда Ника осталась вдвоем с бабушкой. Почему Майя сразу не забрала Нику в Москву? Можно предположить, что ей нужно было обустроиться на новом месте, наладить и вести хозяйство, а Ника усложнила бы этот процесс. Но ведь ей уже было 13,5 лет. Она могла бы помогать по дому, о чем сама писала: «Я дом уберу и мебель поставлю в пустые углы, вымою пол, почищу ковры». Ника тяжело переживала рождение сестры. А Майя была счастлива, что у нее родился нормальный ребенок, который спал по ночам и не диктовал стихи. Однажды Ника выступала в Киеве. С ней была мама, которая уже носила Машу. К ней тогда кто-то подошел и спросил: «У вас второй гений родится?» На что Майя в ужасе ответила: «Не дай бог! Достаточно одного!» В связи с этим мне вспомнился давний разговор с Майей о Маше, которая, будучи восьмиклассницей, где-то пила вино и матерно выругалась. «Что мне делать?» – взмолилась Майя. «Меня вызывают в школу!» Я сказал: «Маечка, вы когда-нибудь слышали, чтобы у одной матери родилось два гениальных ребенка?» «У меня гениальный ребенок один – Ника!» – ответила Майя. На Машу, естественно, отвлекалось внимание мамы, которая по-прежнему была рядом с Никой, но Нике этого мало. Ей страшно за себя, и она пишет, словно предчувствуя дальнейший ход событий. «Серое небо! Судьба недействительна! Счастье дурманное, мягкое, душное! Что же ты хочешь? Другое тебе не отпущено!» Итак, 17 августа 1988 года Ника окончательно переезжает в Москву. В аэропорту ее должен был встречать Бурыкин, но он уехал в командировку. И вместо него Нике помогал с вещами Дмитрий Шикторов, ее будущий соученик по школе, в которого она сразу по уши влюбилась. Голубые зубы, грустные глаза. Несколько слов о московской квартире. Находилась она на последнем, пятом этаже и состояла из двух отдельных комнат, большей и меньшей, каждая с балконом, которые, по словам Бурыкина, активно использовались для курящих, Майи Егоровой и Ники это актуально, а там дым стоял столбом. «Вообще, — вспоминает Бурыкин, — было ощущение, что квартира на семи ветрах. Даже кухонное окно при малейшей возможности открывалось и было как бы второй дверью». Майя, въехав в московскую квартиру, вела тот же образ жизни, что и в Ялте. Иными словами, делала то, что хотела. В частности, в большой комнате на большой стене нарисовала огромную картину «Война». По словам Бурыкина, увидев это, отец Егорова, хозяин квартиры, был в диком ужасе. У него был каждодневный стресс. Что касается расселения, то там как-то все менялось. «Помню, — вспоминает Бурыкин, — как Майя с Олегом и Мулей, Машей, жили в маленькой комнате, а Ника с подружками в большой. Я тогда селился на ночь на кухонном диване. Помню обратную ситуацию. Ника в маленькой комнате, а Егоров в большой. Когда родители уезжали, мы с Никой селились в большой комнате и общались с ней, пока отец Егорова не закрыл туда доступ. Впоследствии сына с его гаремом он переселил в меньшую комнату, а большую начал сдавать. Таким образом, семья из четырех человек – Егоров, Майя, Ника и Маша – жила в одной комнате коммунальной квартиры. Отчим устраивает Нику в 8 класс экспериментальной средней школы номер 710 Академии педагогических наук СССР через своего друга Евгения Бунимовича, преподававшего там математику, в которой Ника ничего не смыслила. Примечание. Бунимович, 1954 года рождения, русский поэт, педагог, публицист, общественный деятель. Конец примечания. По этому предмету у нее не было серьезных знаний, не говоря уже о соответствующих способностях. По словам Карповой, если у Ники спросить, сколько будет дважды два, она скажет: «А сколько вам надо?» Так отвечать ее научила бабушка. В этой математической школе Ника проучилась, а точнее промучилась, весь 8 класс, который закончила с помощью все того же Бунимовича и получила датированное июнем 1989 года свидетельство о неполном среднем образовании. о выставленных в нем оценках говорить не приходится.